И они ему рассказали, это вы своими откровениями сделали, у нас так нет, тогда мы сказали так, мы тебе даем направление, но делай, как ты хочешь, это твоя проблема. Говорят, нас однажды к суду привлекли, ну, значит, это свободная страна, для того, чтобы покушаемся, нас на их свободу откровениями заставили. И мы, говорим, сейчас делаем так, откровением мы говорим, вот что Господь сказал, а ты уже разбирайся сам. Речь, конечно, не касается греха. Речь касается некоторых поступков, которые мы в жизни должны совершать. Вот что делать? Так или так? Так или так? Так или так? Поэтому просто кто-то однажды выразил такое, говорит, у вас, наверное, сейчас еще пока что не жалуются, не подают в суды за покушение на свободу. Но вот у вас это проще. Но мы вот уже один раз научились, и все. Вот Господь так сказал, ну, а ты можешь принимать, можешь не принимать. Конечно, это не касается порядка их. Это не касается некоторых вопросов, которые у них жестко поставлены. Значит, псалмы. Ни один псалом вновь сочиненный. Никто не имеет права петь, покуда он не пройдет через пресвитерию их. Когда они посмотрят, что это нормальный псалом, помолятся, тогда они его разучивают, и уже тогда, через несколько месяцев, буквально вообще 500 тысяч поют этот псалом. У них это налажено очень четко, вот эта информация. Где-то, наверное, раз, два или три месяца, не помню, они практически собирают всю церковь в свои места обучения. Вот когда мы были, то один из семинаров, или не то, что один из семинаров, или один из вопросов, который не решали, они обучали инструкторов воскресных школ. Говорили о том, как работать с детьми. У них тоже для воскресной школы, у них нет плана. Они становятся на колени и молятся, Господи, вот в течение этих двух месяцев, чему мы должны учить наших детей? Получают ответ и начинают учить этому. Вот когда мы были, как раз мы попали на этот семинар, то одна из сестер учила, что Господь нам открыл, чтобы мы учили своих детей, девочек, одеваться прилично, носить длинное платье, потому что они будут короткие, будет действовать дух прелюбодеяния. Это вот было на наши уши. Мы вот получили такой совет, вот этому учите. И они объявляли всем. Потом было несколько новых псалмов детских. Вот, в общем-то, вот эти псалмы, которые мы поем, короткие, у них это детские псалмы, которые у нас бывают псалмы прославления. У них это детские псалмы. И они несколько раз были вообще взрослые, но не пели детские псалмы. Потому что учили всех, как эти псалмы петь, чтобы они после детей научили петь. Это была их цель. Музыка очень мелодичная, спокойная, плавная. Группы прославления, никто не видел, где она есть. Они говорят, что, а почему многом не стало, не говорили вы. Они вообще очень уважительно относятся ко всем деноминациям. Хотя они, допустим, вышли от баптистов, вышли из Ассамблеи Божьей, но они ни одного слова не сказали, чтобы их очернить. Они просто говорили, что нам просто не нравится, что у них много все формально. Нет откровений. А так вот, там есть хорошие братья, движимые Духом Святым. Но мы хотим всех учить этому, а не чтобы единицы были. Потому что церковь есть тело. Если один где-то мощно действует, а тело как парализовано, то не будет же успеха. Они все к телу сводят. Тело должно работать. И вот они, когда вот учили этим псалмам, то мы не замечали, кто ведущий. И только после я на второй день разглядел, что где-то метров за 30 на третьем балконе сидели музыканты, играли. А группа где-то была в середине. Они говорят, это шоу, это концерт. Несколько человек встали, поют, остальные смотрят. И потом мы от этого не принимаем. Они говорят, мы не принимаем этих концертных постановок. Это говорит только потому, помните, я когда-то вам говорил, они говорят, не знают красоты слова, не имеют силы. Помните, я рассказывал, потому делай так. Они то же самое сказали. Говорят, людям надо живое слово, дать откровение, тогда им не надо будет концерта. А так, когда этого нет, надо увлечь чем-то другим. У них вы не найдете ни рукоплесканий, ни движений никаких. Но нас спокойно встали, спели. Но уже когда они благодарят Бога, слава Богу, то там уже, конечно, гремит все. Вот единственное, когда они порукоплескали, когда у Сергея Поднюка узнали, что день рождения, и подарили, то они тогда поплескали его. Это все, что они сделали за все время. Мы этого, говорит, не делаем. У нас весь смысл сложен к тому, сводится, чтобы искать прямой голос Божий, прямое водительство, а это самое главное. А все остальное, что это подделка. Это просто имитация духовности и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у них этого нету. Все спокойно, конкретно. Правда, у детей есть юльтон. Но то с движениями. Вы помните, у нас когда-то пели дети, мне показали бабушки, там платочек завязывают, дедушка то с бородой, там руки поднимают. Вот у них это есть для детей. Для детей. У них они, значит, поют, высвечивают, значит, на компьютере оборудованы по последнему слову техники все. И там и движения детские покажут на экране, и сразу изображать текст. Если хотите, то, наверное, на другом языке выдадут. Вот это у них и есть все, используется. Но сами очень спокойные, такие уравновешенные, но в этом вопросе к ним не придерешься ни в чем. Как говорят, чинно, благородно и так далее. Ну и вы знаете, что оказывается, дело не в движениях, 80 тысяч крестить за год. Надо отдать должное. Что? Не этим достигается. Как сегодня часто у нас представляется, что новое, новое, новое, не надо новое, надо водительство Духом Святым. Неправильно, но представьте себе, что каждый из нас молится, что Господи, скажи, что мне делать. Если Бог дает совет, он идет и делает. И если он будет делать так, то Бог же даст успех тогда. А если делаешь сам, то можно много делать, но только где-нибудь наткнешься нечаянно на то, что Бог хотел. И вот они очень оценят это водительство глубокое, откровение Божие. Столовая огромная. Вот этот Манаим, лагерь, где мы были, это, по сути дела, не знаю, мне кажется, где-то гектаров 7 джунглей самых настоящих. Но в самом деле это не были джунгли. Там вырубили очень огромный участок леса, и когда правительство издало указ о запрете вырубок, то они купили церковь этот участок и после восстановили его. И вот их вот этот Манаим, где мы были, он входит, так сказать, в систему оздоровления вот этого хозяйства лесного самой Бразилии. Заповедник, даже не заповедник, но, короче говоря, вписывается в планы восстановления лесов. У них, значит, там, они насадили сами где-то 50 тысяч пальм. Вы представьте себе, 50 тысяч пальм посадить, плодовые деревья самые различные. Некоторые эвкалипты стоят огромные, где-то по 150 метров высотой. Некоторые пни видели, которые срублены были, эти эвкалипты, наверное, метру по 6 в диаметре, не меньше. Это трудно представить головой, ну, где-то вот такой пень, как от меня, ну, немножко, наверное, ближе, чем до брата Вити сидит. Но там целый оркестр можно уместить. Вот такие деревья там росли. Но на сегодняшний день мы спрашиваем, почему так плодовых деревьев много посадили? Говорят, чтобы у нас здесь обитали птицы и зверы. Обезьяны маленькие пробегали туда. Попугаи, вот такие огромные попугаи. Красные, синие. Вот настолько они ручные, что их подходишь, он сидит где-то с сантиметров 50, вижу, он не улетает, он просто позирует, поворачивается. Но когда уже к нему руку протягивали, то уже начинает шипеть, клювом щелкать. Знаете, попугай ветку запросто перекусывает, то палец никто не рисковал туда ему совать, давать. Потому что деревяшку запросто, хрусь-хрусь, вот клювом, настолько мощный клюв. Но сидят спокойно, а детям надоело, то он пешком слез с дерева и начал через дорогу убегать. Синий попугай был. Его окружили кругом, фотографировали. Но я уже немножко перемежаю одно с другим. И он глянет и опять бежит вперед. После его оставили, и он пешком пошел, полез на дерево куда-то. Он даже улетать не захотел. Хорошая природа там. Вот когда мы были, это было время цветения отошло. Они говорили, у нас месяца два назад было время цветения. Но все в цветах буквально. Цветы очень крупные, красивые. Иногда все деревья залиты, то желтым цветом все дерево покрыто, то красным, то синим. Ну, вообще, такие экзотические растения, листы пальмы такие широкие. Вот ширина такая, метров пять длиной. Но я никогда не думал, что такие листья есть вообще. Чтобы такой лист был огромный. Плоды вот таких вот размеров висят. Думаю, на голову упадет, мало не покажется. Вот эти бананы, банановые деревья. И вообще вот этот огонек, который у нас на окнах растет, там растет побочно просто, как цветы, да и все. Ну, огонек, вы знаете, у нас цветы есть, огонек и красненькие. Но в этом отношении, ну, если сравнить Америку с Бразилией по природе, то не сравнишь никак. И это надо видеть. Огромные, самые различные, и их даже, значит, повели нас... Ну, типа нашей теплицы, цветы выращивают предприниматель или хозяин. Там, я не знаю, сколько цветов там. И есть такие цветы, которые один стоит 10 тысяч реалов, один цветок. Это приблизительно где-то 4 тысячи долларов наши. Такие красивые цветки редкие. Ну, и я думаю, если их выращивают, то кто-то их и покупает. Кто-то их и покупает. И они вот там именно, с одной стороны... А почему к ним правительство относится благосклонно? Во-первых, высокопоставленные люди являются членами. Во-вторых, они вписываются в программу правительства. Мне говорят, там вот, допустим, вы видели крокодилы небольшие, огороженные, все. Они говорят, за всем этим наблюдает правительство. Они периодически приезжают, они проверяют, в каком состоянии находится все. Рыбы, ну, короче говоря, ну, то, что... Это не передашь словами, это надо видеть. Это как шатер над тобой постоянный. Ну и что касается водительства, ничего буквально не делают просто так. Вот этот лагерь, где мы были, он одновременно может принять 3000 человек. Накормить, разместить на ночлег, создать все условия буквально. 3000 человек. Значит, столовая... Оборудовано по последнему слову техники. Самое новейшее оборудование у них. Они говорят, чтобы нам приготовить 60 килограмм рыса, нам надо 30 минут. Огромные чаны, оборудование, компьютеризация. У нас вот наблюдают компьютера за всем. У нас никогда ничего не подгорает. И что самое интересное, вот всю работу для церкви выполняют добровольцы и бесплатно. Вот эти люди, вот, которые постоянно работают в столовой, и которые подметают. Ну, вы знаете, вот эти гектары, когда падают листья, чтобы было еще чистенько, надо постоянно работать. Это делают добровольцы. И ни один из них не попадет туда на работу, поработать добровольно, если не будет откровения, что Бог согласен с этим. Вот все вот эти люди, они нам показывают, которые работают в столовой, сестры. Они все, Господь, прошли через откровение. Во-первых, молились пастыра в церкви, которые их посылали. А потом, когда они приезжали, молились ответственно за этот лагерь. Они говорят так, если попадет случайный человек, он же не будет хорошо готовить, он же не будет работать. И для них попасть добровольно поработать, это надо, чтобы Бог дал добро и дал откровение, что они будут работать нормально. И, конечно, люди образованные, высокообразованные, потому что один аппарат для варки кофе, который они сконструировали, вы знаете, там же не одна столовая, не одно же место, 3000 накормить, это надо иметь штаты, надо иметь организацию четкую. Это вот этот аппарат для варки кофе, у них закупило правительство, лицензию взяли. Они сами его сконструировали, сами его сделали, потом правительство узнало и купили у них. Вот так вот интересно у них все поставлено. Что касается, и что такое интересный момент по другим вопросам, я немножко недосказал об этих 3000 разместить. В нашем понятии разместить – это лишь бы где положить спать. Ну надо же, на 5 дней приезжают, надо же их разместить где-то. У них номера на 2-3 человека сделаны. Там туалет на месте, там душ. Там стоит кондиционер, Представь себе, сколько надо помещения, чтобы так комфортабельно разместить 3000 человек. Когда мы зашли в туалет, там, наверное, 600 кабин в одном месте. Там очереди нет, ни в туалете, нигде. Во-первых, у каждой комнаты, во-вторых, для всех остальных, пожалуйста, иди. Говорит, у нас все проложено. Значит, очистка канализации биологическая –